Глава 7. Молодец, девчонка. Вырвалась из лап негодяя, сбежала и благополучно заблудилась, кажется. По крайней мере, до аэропорта я так и не добралась. Зато прогулялась по набережной, присела на пустую скамью, подтянув ноги к подбородку, обхватила колени руками и разревелась. Уже даже не от обиды, а от того, что повела себя как дура. Надо было зарядить промеж глаз этому козлу Диме и с гордо поднятой головой выйти через дверь. Да и чемодан прихватить. Черт, чемодан. Там же рыба копченая была. Упс. Ну и ладно. Надеюсь, его квартира провоняет, а аромат будет напоминанием обо мне. Точнее, о том, какой он подлец. Скучаешь? Хриплый голос раздался за спиной, а в следующий миг рука с морщинистой кожей и грязью под ногтями опустилась на спинку скамейки. Я уже приготовилась заорать, сорвавшись с места, но незнакомец тут же перемахнул через лавку и устроился рядом. Кажется, на моем лице отразилась вся гамма эмоций, потому как он задорно хихикнул и поинтересовался, а не лицедейством ли я занимаюсь на досуге? Ага, очень забавно. Я как бы, перепугавшись до смерти, начала нести откровенный бред. «Парня жду здесь. Да, двоих!» — зачем-то ляпнула, подумав, что иногда лучше молчать. «Да не бойся, я приставать даже и не думал. Тоже он ждул свою». Вытянув ноги вперед, промолвил незнакомец. Его потрепанный вид очень смущал. Волосы свисали, будто пакли, темные, но с проседью на висках, смуглое лицо то ли само по себе такое, то ли загореть успел, непонятно. Рукава рубашки закатаны были до локтя, демонстрируя крепкие руки. И, наверное, если б от него не разило за версту, то, пожалуй, я б не дышала через раз. — Ага, — кивнула, будучи воспитанной. — Рада за вас. А я пойду, мне правда пора. Подскочила с места и побежала так, что пятки сверкали. — Ну вот, а куда дальше-то? Впереди паромное сообщение через реку, а дальше лишь... Горная гряда. Возвращаться в город опасно. Даже не из-за того, что могла встретить Димку, хотя, помнится, он обещал мне задать за испорченные ботинки. Но больше опасалась, что нарвусь на полицию. Закинула рюкзак за спину, поежилась на ветру и побрела медленно, прячась за стеной из кустов шиповника. Солнце клонилось к закату, играя бликами на стенах зданий. Красиво все-таки было в городе. Наверное, мне бы хотелось здесь остаться, но, увы. Даже задумалась, может, и не возвращаться домой? Мама точно по голове не погладит. А так совру, что все хорошо. Сама устроюсь на работу, правда, придется забыть про универ. А с другой стороны, перекантуюсь где-нибудь неделю, да хоть у Сашки, а потом медленно. Но подведу родителей к тому, что не сложилось. Поскребла затылок, уставившись в зеркальную витрину, и... Мать честная, неужели двоится? Точно, стресс всему виной. Не могла же я сойти с ума за полдня. Встретилась взглядом с парнями. Черт подери, да они же практически одинаковые. Ну вот честно, очень похожи. Хотя один был чуть повыше, а другой, наоборот, в плечах шире. Опять же, эта разница заметна только, когда они вдвоем. Поджала губы, не прекращая таращиться в витрину, а они спину мне взглядами прожигали, и каждый не решался сделать шаг. И все же я опомнилась первой, рванула с места, наплевав на красный сигнал светофора. Нет, ну, с двумя я точно не смогу сладить. — Лена, стой! — послышался уже знакомый голос за спиной. — Да, именно он утром вещал мне про доставку и прочее. — Не дождешься? Вырвалась у меня на ходу. Я уже изрядно запыхалась, но все еще бежала по тротуару, распугивая прохожих. Они, кажется, ничего не понимали. Да вот только и я тоже не особо соображала. Страх гнал вперед, потому пыталась оторваться от преследователей, и на очередном повороте мне не повезло. Зацепившись носком ботинка за поребрик, растянулась на газоне, который, к моему несчастью, недавно полили. Замечательно. Ты очень везучая, Лена. Попыталась встать, да куда там. Видимо, Дима или кто там из них он тоже не заметил выступ и по инерции спикировал точно в цель, то есть на мою спину, придавив меня окончательно к земле. «Слезь с меня, извращенец!» — завопила я, наблюдая, как парень двумя руками упирается в газон, видимо, пытаясь подняться. Правда, получилось у него не очень. Ноги заскользили по глянцево-зеленой траве, и он снова плюхнулся на мой рюкзак. «Да прекрати орать, я сейчас оглохну!» — разразился он бранью, распугивая всех муравьев в радиусе 3 метра. «А больше ты ничего не хочешь?» — огрызнулась в ответ, подумав даже укусить его за ладонь. «Может, это поспособствует его быстрому подъему?» «Буду признателен, если ты заберешь чемодан из моей квартиры», — выдал он, все же скатываясь с моей спины. «И не мечтай, не заберу». «Что?» Кажется, он обалдел от такой наглости, потому как глаза выпучил, усевшись рядом. «Вы тут что, все проблемные, да?» — не удержалась я. «А где этот дубль-2? Димка, что ли?» Начал оглядываться по сторонам парень, пытаясь выискать взглядом своего товарища. «Наверное, откуда я знаю, как его зовут?» — пожала плечами, отползая в сторону. Кстати, я могла просто встать и побежать дальше, но почему-то предпочла отодвинуться от него на безопасное, как мне казалось, расстояние. Уселась на относительно сухой участок по-турецки и принялась внимательно следить за двойником моего принца. «Так ты к нему приехала, вообще-то», — язвительно произнес первый, усмехнувшись. «Ага, не было у бабы хлопот, купила баба порося». Не осталась я в долгу, состроив гримасу, и мы оба замолчали. Он рассматривал меня, словно я была экспонатом в краеведческом музее, а мне просто необходимо было быть готовой к тому, чтобы сорваться с места в любой момент. Этот вариант Димы мне не нравился, в принципе, уже как и первый. Терпеть не могла лжецов и подхалимов. А парни явно относились к категории тех, кто любил разбивать женские сердца, устраивая из этого соревнования. Что ж, очередной галочкой в их блокноте я быть не собиралась, потому и насупилась, надув щеки, пока из кустов не вынырнул настоящий Димка. Если бы можно в тот момент упасть в обморок, как героиня в каком-нибудь женском сериале, то я с радостью бы это сделала. Оставалось только ресницами хлопать, переводя взгляд с одного парня на другого. Бывает же в жизни совпадение. Практически идентичны. Наверное, те, кто знал их давно и близко, с легкостью бы различили, даже на большом расстоянии. Я же, находясь рядом, поверить не могла и разобрать, кто Дима, а кто нет. Брюнеты были, конечно, хороши. И, пожалуй, поставь меня перед выбором, не смогла бы его сделать. Чисто внешне оба были симпатичны, приятные черты лица, подбородки с ямками, в меру пухлые губы и глаза. Глаза, да. Их цвет завораживал. Глубокий, насыщенно карий. Только вот душа у них с гнильцой, к сожалению. Приличные мужчины так себя априори не ведут, как эти два козла. Попалась беглянка, улыбнувшись, выдал тот, что вылез из кустов. «Тоже мне новость», — закатила я глаза, взмахнув рукой, желая, чтобы он сгинул с моего горизонта. «Знакомься, Дима. Это героиня твоего интернет-романа», — явно издеваясь, произнес первый. Губы его растянулись в улыбке, до того издевательской, что захотелось швырнуть в него рюкзаком. Он вздернул гордо подбородок и уставился на братца, который, кажется, ничего не понимал, потому и раскрыл рот, хлопая ресницами, при этом смотрел на меня так, будто только что поверил в привидение. «Это розыгрыш», — недоверчиво произнес Дима. «Значит, вот ты, какой парень моей мечты!» «Что ж, а ведь счастье было так близко. Только вот теперь от него даже отголосков не осталось. Все рухнуло, похоронив под обломками мои надежды». «Добро пожаловать в ад!» — закатила я глаза, прыснув в кулак. «Что вам вообще от меня надо?» «Познакомиться хотели поближе, Лена. Кстати, меня зовут Матвей», — наконец-то представился первый. «Ну, Матвей и Матвей. Да хоть Вася, Форточкин. Какая мне теперь разница? Я вообще-то уже домой, кажется, готова вернуться, сдаться маме. А потом еще полгода выслушивать ее причитания». «Я за тебя рада. пробубнила сквозь зубы, пытаясь подняться. Сидеть на земле было удобно, но вредно. Вечер принес с собой прохладу, а еще джинсы промокли. Я начала зябнуть. Зубы потихоньку начали стучать, потому требовалось срочно переместиться в тепло, ну и улизнуть заодно от этой парочки. «Куда собралась?» — строгим тоном поинтересовался Матвей, взглянув на меня с недоверием. В его глазах загорелся огонек, видимо, азарта. Хотя, может, он просто ожидал от меня очередной пакости? «Домой», — проворчала я, сделав вид, что мне они безразличны. «Надеюсь, к нам?» — чего-то оживился Дима, потирая ладошки. «Надейся», — улыбнулась я ему, вспомнив о тех красивых словах, что писал он в сообщениях. «Ребятки, спасибо за знакомство». На выдохе все-таки отчеканила, подхватывая рюкзак, но мне пора. «Куда ты пойдешь, одна в чужом городе?» — развел руками Матвей, тут же вскочив следом. Димка так и остался сидеть, кажется, не особо и заботясь о моей судьбе. Ему вообще было наплевать, думаю, сожалел парень о том, что язык у него длинный. «Что ж, будет уроком впредь. Хотя я и моя вина есть в этом. Не стоило быть такой наивной. Предлагаю отправиться к нам», — потерев подбородок двумя пальцами, задумчиво выдал Матвей. «Чего?» Гул возмущения был ему ответом. При этом Димка от неожиданности даже подскочил со своего места. Он явно был шокирован предложением брата, ну, честно сказать, я тоже. Потому лишь уставилась на Матвея, открыв рот. Мне это послышалось, или он сейчас серьезно? К ним? Зачем? Забрать чемодан? Переночуешь, по крайней мере, в тепле, а не на лавке в парке. Это не очень хорошая идея. Делая шаг в сторону, выставила я руки вперед. «Солидарен», — кивнул Димка. «А ты...» Ткнул Матвей в него пальцем. «Лучше молчи. Между прочим, она прилетела к тебе, это раз. А два, ты ночуешь в моей спальне на раскладушке, потому что Лена будет спать в твоей. И лучше не возникай. Думаю, деду многое не понравится. Помни про дочь участкового». Подмигнув братцу, сурово произнес он. «Дочь участкового?» Округлила я глаза, повернувшись к Димке. Он только виновато улыбнулся, ойкнув, а я шагнула в сторону и, выдохнув, зарядила ему коленом по причинному месту. «Козел!» — процедила сквозь зубы. «Ты повторяешься!» — проскулил он, сложившись пополам. «И второй раз вообще не обязательно было. Я из первого все прекрасно понял». Матвей лишь присвистнул, похлопав брата по плечу. Подхватил меня под локоть и буквально силком потащил следом за собой. Я только и успевала ногами передвигать, дрожа от холода. А он уверенно шел вперед, словно так и должно было быть. И что готовил мне завтрашний день, я совершенно не знала. Правда, радовало одно — сегодняшнюю ночь мне предстоит встретить в тепле. А с этими чудаками разберусь по ходу. Вроде бы минимум с одним можно договориться, кажется.